отнюдь не то, что у нас писарь. Это был широко образованный по тем временам человек, нечто вроде современного интеллигента. Сам фараон, этот живой бог, не гнушался званием писца и носил титул «Писец Божьих книг». Но этим далеко еще не все сказано. Огромная природная составляющая материального производства сама по себе не ведет еще к пирамидальной структуре и выделению особых слоев общества, ориентированных на духовную и интеллектуальную деятельность. На Земле немало мест, например, тропические страны, где природа как бы сама заботится о человеке, где ее дары обнажены, легкодоступны. Человеку здесь не нужно прибегать к особым хитростям, чтобы взять ее готовые или почти готовые дары. Но здесь как раз и сложилась бесхитростная технология примитивного собирательского хозяйства, и человеческие сообщества так и не вышли из стадии дикости. В долинах Нила, Ефрата, Тигра, Инда, Хуанхэ природа как бы дразнила человека. Ее дары были огромны, но их нельзя было взять даже в малой степени голыми руками. Засушливый климат, кругом пустыня. Долины как оазисы, но здесь паводки, несущие великое плодородие и вместе с тем начисто уничтожающие урожай. Выбора нет, никакой древний опыт не годится, никакое эволюционное наращивание умения не поможет. Разум должен был совершить скачок, пробиться в новый этаж. Нужно было познать законы разлива рек, оседлать их, и тем самым родить совершенно новую, невиданную ранее технологическую составляющую. И здесь родилась хитроумнейшая по тем временам технология производящего типа – бассейновое земледелие. Такой скачок, конечно, растянулся на века. Но в масштабах истории он был кратковременным и, по-видимому, чрезвычайно эффективным. Достаточно было на первых порах точно знать, где – когда, какую культуру посеять и когда снять урожай, чтобы получить большую прибыль. Наоборот, незнание всего этого вело к нулевому результату. Рождение принципиально новых технологических систем, ирригационных сооружений с жестким режимом функционирования, обеспечивающих бассейновый тип земледелия, иначе не могло осуществляться, кроме как путем накопления и сохранения абстрактных знаний и их использования на практике. Примерно так же, как в наше время лазерная технология не могла возникнуть непосредственно из предшествующего опыта. Она появилась как результат использования лазерного эффекта, открытого современной наукой. Чтобы запустить технологию бассейнового типа, в условиях регулярных разливов рек нужно было познать их гидрологический режим, что в свою очередь связано с системой специальных вековых наблюдений. В голове крестьянина результаты такого отбора просто не умещались. Нужно было научиться пользоваться ночным небом, этим сложным, но весьма точным часовым механизмом. Нужно было квантифицировать небесные феномены, разрабатывать сложные календарные системы, создавать астрономию вместе с астрометрией, основы метрологии, геодезии, геометрии. Все эти знания пришли из допотопного мира. Время и величина паводков в Древнем Египте и Вавилоне вычислялись так же, как Леверье в XIX веке вычислил Платону Нептун, а Гайо и Ловел в XX веке — планету Плутон. Здесь мы впервые сталкиваемся с предсказательной функцией науки в ее обнаженном виде, то есть с основной функцией науки. Но это и был потолок. Технология бассейнового земледелия была костной. Она не требовала развития орудий труда, техники, непрерывного накопления знаний и развития опыта, расширения образования. Достаточно было выполнять команды жрецов, действовать по раз навсегда установленному алгоритму. Вот почему египетская и другие подобные неарийские цивилизации при всей высоте их интеллекта